Она пожала плечами, оставила Диму, прошла к воде. Романтично, конечно, теплая южная ночь, нежные вздохи моря, загадочный свет луны. Но настроения после того, что Дима рассказал, совсем нет. Да и ветерок прохладный, волна приличная, камни острые. Устроишь заплыв, будешься в царапинах или простудишься. А на пляже института море весело, музыка, смех доносится. Столики в летнем кафе совсем рядом с водой стоят, но от брызг защищены прозрачным пластиком. И коктейль бы выпить совсем неплохо. Митрофанова вернулась к машине, задумчиво произнесла. «А у старичка твоего мобильный телефон есть?» «Не держит, принципиально». «А на сколько он уже опоздал?» «На 15 минут». «Значит, не придет», — уверенно заявила она. «Я этот тип людей знаю. Если им что-то нужно, всегда заранее являются. Библиотека еще закрыта, а они уже под дверями стоят. Может, заболел дедуля? Или наплел стрекороба, а потом понял, сказать ему нечего. Вот и водит тебя за нос. И дома не стал говорить, и сюда не явился». «Да права ты, Надежда, 1000 раз права», — раздосадованно откликнулся Дмитрий. А она вкрадчиво предложила. «Пойдем отсюда. Вон на пляже какое кафе симпатичное». Полуянов насупился, буркнул. «Ужинали ведь уже». «А сейчас чаю выпьем», — не сдавалась Надежда. «Знаю твой чай. Опять себе коктейль закажешь, а я за рулем». «Ну, давай тогда в гостиницу», — легко сдалась Надя. «Оставим машину и в городе куда-нибудь сходим». Однако Полуянов поспешно произнес. «Да ладно, пошли сюда, раз приехали». Идти оказалось неудобно, темно. На пути постоянно попадались огромные валуны. Под ногами что-то скользило. Но Дима ей руку лишь пару раз подал в особо трудных случаях. Не то что Марио. Хотя итальянец глухой ночью на дикий пляж ее не потащил бы. На Марио только взгляни, сразу поймешь. Тот купается лишь в светлое время суток и в специально отведенных местах. Наконец они добрались, влезли на пирс, отделявший пляж от дикого берега. «Днем здесь охранники дежурят, зайцев гоняют», — предупредил Полуянов. Однако сейчас, когда время близилось к полуночи, никто их не остановил. Девушка с любопытством глядела по сторонам. Симпатичное местечко. Кафе на самом берегу, еще одно чуть в отдалении, из обоих несется живая музыка. По гальке, взявшей за руки, а также в обнимку, бродят парочки. В другом конце у воды полыхнул фейерверк. Там, похоже, ночной клуб. На всех столиках в кафе трепещут огоньки свечей. Люди объясняются в любви, строят планы совместной жизни. Может, за одним из столиков наслаждаться жизнью и убийца. Радуется, что выбрался сухим из воды. Алита, девушка погибшая, уже никогда не увидит лунной дорожки, не услышит ни от кого слов признания, не подержит на руках своего новорожденного ребенка. Да и ребенка никакого не будет. Вошли в кафе. Народу оказалось немного. Митрофанова заказала себе чай с мятой, Дима попросил кофе и стал цедить его молча, уставившись в темноту моря невидящим взглядом. «Все гадаешь, почему дед не пришел?» — спросила она. «В том числе», — отмахнулся сердечный друг. «Всем своим видом он показывал. Идет напряженная работа мысли. Не отвлекайте, мол, меня женским щебетом». А Надя, будто не замечая Диминого настроения, задумчиво произнесла. «Я думаю, он не пришел из-за шторма». «А?» — вынырнул из раздумий Полуянов. «Говорю, твой дедок наверняка думал на лодке приплыть. Я на пляже спросила, они в Приморске у всех почти есть, особенно у стариков». «Да, у него имеется». Дима был до чрезвычайности лапидарен. «А на море, посмотри, шторм начинается», — терпеливо продолжала она. «Вот он и испугался». Однако Полуянов вместо того, чтобы похвалить ее версию, отделался еще одним междометием. «Ага». И только тут Надя заметила. Дима то и дело поглядывает на парочку, что сидит через стол от них. Чего в них нашел, непонятно. Дядечка старый, лет 60, важного и сурового вида. И с ним девица, очень молодая, одета ярко, накрашена чрезмерно. Говорят тихо, только отдельные слова доносятся. И Полуянов, кажется, пытается их разобрать. «Кто это?» — понизила голос Надя. «Мужчина здешний хозяин», — тихо произнес Дима. «Директор института моря. Я его фотку в интернете видел. А дамочка его жена». «Жена?» — Надя с интересом взглянула на юницу. «Да ей лет 25». И вдруг Митрофанова просто глазам своим не поверила. Жена девчонка метнула в Полуянова откровенно призывный взгляд. и за спиной своего спутника послала Диме воздушный поцелуй. «Ты ее знаешь?» — нахмурилась Надя. «Ну, да, мы общались». «Это где еще?» — тоном ревнивой супруги поинтересовалась она. «Ох, Надя, да здесь, в институте, все по делу, и прекрати меня допрашивать», — разозлился Полуянов. Она обиженно отвернулась. А тут, как назло, музыканты после перерыва явились, заиграли ненавязчиво и душевно, как упоительны в России вечера. И Надя вдруг услышала. «Потанцуем?» «Неужели это ей?» Обернулась, увидела. «Ничего себе! Женя! Фотограф с пляжа! Стоит рядом с их столиком, приветливо улыбается». «Привет!» – растерянно пробормотала Надя. «Это кто?» – буркнул Полуянов. «Мой знакомый», – смущенно откликнулась она. А Женя галантно поинтересовался. «Вы позволите пригласить вашу даму?» «Сколько угодно», – дернул плечом Дима. Изо всех сил притворяется, будто ему все равно. Однако, пока они шли к танцполу, Надя мимолетно обернулась и увидела. Полуянов провожает ее откровенно ревнивым взглядом. «Удивительное создание. По-доброму с ним вообще нельзя. Сразу хамит и на шею садится. А замаячит соперник, тут же готов отбивать». Женя ситуацию тоже явно просек и откровенно забавлялся. Обнял ее куда крепче, чем положено мимолетному знакомому, прокомментировал ехидно. «Ваш постоянный фотограф, по-моему, сердится. Морду мне бить не пойдет?» «А вы боитесь?» – кокетливо произнесла Надя. Евгений усмехнулся. «Он, надеюсь, не чемпион мира по боксу?» «Нет, человек умственного труда». «Неужели бухгалтер?» – улыбнулся Евгений. «О, Господи, нет!» «Ученый?» «Не угадали. Сдаюсь». «Он?» Надя уже приготовилась выпалить, что журналист. Да вдруг осеклась. «Женя ведь местный. А расследование, что Дима ведет, конфиденциальное. Зачем болтать лишнее? Вдруг это Полуянову навредит?» И наскоро придумала. «В рекламе работает». Евгений, кажется, удивился, произнес. «А я думал, все рекламщики обязательно носят длинные волосы и сережку в левом ухе». «С чего вы взяли?» – расхохоталась Надежда. А Женя укоризненно произнес. «По-моему, мы еще утром договорились перейти на «ты».» Сжал ее в своих объятиях еще крепче. Интимно зашептал в ухо. «Вся работа сегодня по боку. Весь день твоими фотографиями любовался». И взор проникновенный, руки требовательные. Подмигнул, предложил. «Сбежать со мной не хочешь?» «Вот это натиск!» – пронеслось в голове у Нади. Отстранилась, хладновато произнесла. «Женя, я, кажется, соглашалась с вами», — намеренно выделила, — «только потанцевать». «Да понял я», — весело улыбнулся он, — «чтоб кавалеру своему досадить. Что ж, я не гордый». «Вы чрезвычайно умны», — опустила глаза Надежда. «А, кстати, почему мы с вами все время сталкиваемся? Может быть, вы за мной следите?» Он сделал зверское лицо. «О, да! Я шел за тобой до гостиницы и узнал, где ты живешь. Караулил под окном, а вечером пробрался на катер, идущий на этот пляж. Наблюдал за вами из трюма. Мы приехали на машине». Секретный агент опять прокололся. «А чем вы, кстати, занимаетесь?» – улыбнулась Надежда. «Веду чрезвычайно скучную жизнь обывателя. Делаю свои фотографии. Вечерами пью в ресторане «Одинокий коктейль». Явно заготовленной речью откликнулся он. «Вы живете в Приморске?» – продолжала пытать его Надя. И осеклась. Она, пусть с виду полностью отдавала станцам болтовне, а за Полуяном наблюдать продолжала. И сейчас увидела, тот резво вскочил с места, но в их с Женей сторону даже не взглянул. Ринулся к выходу из кафе. Надя не смогла сдержать дрожь. «Не волнуйся, вернется», – снисходительно заметил Евгений. А Надя увидела, в рядах прочих посетителей тоже царит оживление. Разговоры стали громче, народ встает из-за столов, многие спешат к выходу, в том числе парочка, что столь заинтересовала Диму. «Что-то случилось», – предположила она. В этот момент музыка смолкла. В ночной тишине явственно донеслось завывание сирены скорой. А от столов шелестело: «Труп! Утонул!» Надя побледнела. Евгений хладнокровно прокомментировал: «Обычное дело, в Приморске за сезон минимум человек 30 тонут». «Прямо на этом пляже утонул?» Надин голос против воли сил. «Если хотите, я узнаю», – пообещал Евгений. «Да нет, мне неинтересно», – непослушными губами пробормотала она. И тут в кафе ворвался Полуянов, наградил Евгения уничтожающим взглядом, швырнул на стол купюру, схватил Надежду за руку, велел: «Пошли, быстро! «Спасибо за танец, Надя!» — выкрикнул вслед новый знакомый. Дима поморщился, но снова промолчал. И потянул ее, однако, не вглубь пляжа, где мигали огоньки скорой помощи и чернела толпа, а в обратную сторону, к пирсу. Лицо его было хмурым. Надя поюжилась от нехорошей догадки, пробормотала. «Кто утонул?» И Дима мрачно откликнулся. «Он, дедок, Крамаренко». «Дима, по-моему, все очень серьезно». Хотя и лето, и даже печку Половина в машине включил, ее продолжала бить дрожь. «Да уж», — сквозь зубы откликнулся журналист. «В несчастный случай я совсем не верю». «И я не верю, таких совпадений не бывает», — покачала головой Надежда. «И я его тело, кстати, видел. На первый взгляд никаких повреждений. И лицо такое мирное». Надя прижала к лицу ледяные ладони. «Вот тебе романтический вечер, они говорят о мертвом теле». «Впрочем», — продолжал рассуждать Полуянов, «если ударить по голове, допустим, мешочком с песком, а потом за борт столкнуть, видимых повреждений не будет. А вскрытие, раз случай очевидный, утонул человек, делать не станут. Если смерть наступила не в больнице, скрывать труп всегда положено», — возразила Надя. «То в Москве, а у них в Приморске свои законы», — вздохнул Дмитрий. «Но главное, по-моему, тут другое. Не как убили, а почему? У тебя есть идеи?» Надя предположила самое очевидное. «Может быть, старик узнал, кто на самом деле стоял за штурвалом?» «Это первое, что приходит в голову. Но зачем он тогда позвал меня сюда? Показать хотел этого человека? Ага, допустим, директор Института моря. Или его жену», — предположила Надя. «Она, кстати, на водном мотоцикле гоняет лихо», — задумчиво произнес журналист. «Но какой смысл обязательно показывать? Не проще имя назвать?» «Логично», — кивнула Надя. «И еще мне покоя не дает. Дед ведь сказал, со смерти девочки только все началось. Черт, как бы узнать, к чему он подобрался?» Задумчиво барабанил пальцами по рулю и вдруг сказал. «Слушай, а ведь ты мне помочь можешь». «Как?» — она продолжала мерзнуть и обняла себя руками. И Дима сказал. «Ты с ума сошел», — опешила Надя. «Я не сумею». Думала, тут сердиться начнет или хотя бы ее уговаривать. Однако Полуянов спокойно произнес. «Не сумеешь, придется самому. Хотя мне почему-то кажется, у тебя, симпатичной девушки, получилось бы лучше». На следующий день. Жена директора Института моря, красотка, конечно, сумасшедшая. Зато секретарша оказалась абсолютно ее антипод. Пожилая, неухоженная, мрачная. На Полуянова немедленно налетела с упреками. «Почему без звонка? Почему вообще не предупредили, что приезжаете?» Журналист знал по опыту. Обаятельными улыбками подобрых грымз задабривать бесполезно. За шоколадку или духи не продадутся тем более. Потому принял не менее суровый вид и потребовал. «Доложите Вадиму Андреевичу, что я в приемной». «У него сейчас совещание», — пожала плечами Церберша. «Я подожду, пока оно закончится», — Дима уселся в кресло. «А потом ученый совет», — с ненавистью добавила секретарша. «У меня времени много», — Полуянов всем своим видом показывал. «Из приемной он не уйдет». «Как вы мимо охраны прошли?» — удивилась Грымза. Дима не удостоил ее ответом. В Институт моря он попал с тыла. Сначала на пляж пробрался через пирс, уже протаренным вчера путем. А оттуда, непосредственно в храм науки, пройти оказалось легче легкого. Еще вчера он приметил рекламу. На территории научного учреждения библиотека есть, в духе времени, платная. И пускали туда всех желающих, только скажи на посту охраны фамилию, любую, паспорта не смотрят. Вредная тетка призадумалась. Службу безопасности звонить, велеть, чтобы наглеца вывели, она явно побаивалась. Все ж таки журналист центральной газеты. Но и сдаваться, докладывать о нем директору тоже не хотела. Вадим Андреевич сам ее выручил. Появился на пороге кабинета, мазнул взглядом по Дмитрию, поинтересовался небрежно. «Вы ко мне?» Секретарша ринулась к шефу. Что-то ядовито зашептала ему на ухо. Тот недослушал, перевел взор на Полуянова. Выражение лица мгновенно сменилось. Только что было высокомерным, усталым, а сейчас глаза смотрели доброжелательно, заинтересованно. Дима вскочил, почтительно склонил голову. «Вадим Андреевич, я читал вашу статью в журнале «Российская наука». Честно признаюсь, про моделирование климатических процессов понял мало, но цитата из Маяковского хороша. Профессор окинул его удивленным взглядом, а Дима отбарабанил, как на экзамене. Когда вы находитесь в середине Черного моря или в океане, видимой разницы нет, берегов не видно, волны в океане и в море одинаковые, но ощущение, что впереди Америка, а сзади Европа, это ощущение и есть океан. Дима за годы работы отлично усвоил. Любому автору нет больше услады, когда его текст цитируют, особенно если делает это столичный журналист. Вот и к сегодняшней встрече он подготовился. Про особенности железноморганцевых конгрессий в статье директора запомнить никак не получалось, а Маяковский выручил. Директор процитировал классика, а сам Полуянов получилось Вадима Андреевича. Ученый еле заметно улыбнулся, милостиво молвил. «Память у тебя хорошая, ну проходи, журналист». Дима проследовал в огромный, окнами на море кабинет. Никакого совещания, естественно, здесь не происходило. Полуянов вручил директору визитную карточку. «О, молодежные вести», — оценил тот. «Читаю». «И фамилия ваша знакома. Про голубой бриллиант вы писали?» «Было дело», — скромно признал Полуянов. Улыбка шефа стала еще на микрон шире. Вадим Андреевич махнул рукой на кресло, вопросил. «Чем обязан?» Диме даже жаль стало, что не над дочерком, а в институте он приехал работать. И не будет осматривать лаборатории, встречаться с ведущими сотрудниками, выходить с ними в море на научно-исследовательском боте, присутствовать на погружениях глубоководных аппаратов. Подобные материалы в прошлом остались. В журналистике, как сейчас пренебрежительно говорят, времен застоя. А нынче в цене совсем другие темы. Подбираться к цели своей командировки Полуянов решил не спеша. Осторожно произнес. «У вашего института прекрасный пляж». «Что поделаешь, надо выживать», – вздохнул директор. «Сами знаете, как нынче науку финансируют. Сейчас, правда, легче стало. Гранты получаем, но все равно это мизер. А у нас в прошлом году 12 экспедиций было, общей продолжительностью 220 суток, 18 кандидатских в работе, 4 докторских, аспирантов с отрывом от производства 12 человек, штатных сотрудников 80. И всем кушать хочется». «Грамотно создает образ», — оценил Дима. «Мудрый руководитель, родитель во благо вассалов своих. Интересно, сколько лично он имеет шикарного пляжа?» По всему выходило немало. Кабинет у директора обставлен роскошно, внушительно, кожаное кресло, красного дерева стол, массивная бронзовая лампа под Ильича. Сам одет благородный, явно заграничной выделки лен. Да и юная жена наверняка постоянно требует инвестиций. Один ее водный мотоцикл чего стоит. А Вадим Андреевич цепко взглянул на гостя и бухнул. «Давайте на чистоту. Вряд ли вы приехали нас хвалить. Будете, как называется нынче, наезжать. Говорите сразу, за что?» «Ценю вашу искренность», — тонко улыбнулся журналист и доверительно сообщил. «Письмо нам в редакцию написали. О девушке, на что на вашем пляже погибла». Ему показалось, что директор облегченно вздохнул. Однако лицо его немедленно приняло подобающее случаю выражение. Брови грустно сомкнулись, глаза увлажнились. «Да, было такое. Ну что вам сказать? Виноваты. Не досмотрели. Бедные родители». Он печально умолк. «Ну, родители, допустим, не особо и страдают». Диме сразу вспомнил встречи с ними. А Вадим Андреевич продолжал. «Я, конечно, могу долго оправдываться. Ничьей вины в гибели девочки нет, могу представить вам документы, акты, отказ в возбуждении уголовного дела. Свидетели сюда в кабинет позвать, они подтвердят. Лида действительно за буйки заплыла, и капитан ничего сделать не мог. Но только ответственность за ее смерть все равно на нас. И Матвей Задорожный, тот, кто катером управлял, очень переживает. И хотя к нам претензий не было, меры безопасности мы резко усилили. Коридор для водного транспорта перенесли от зоны купания максимально далеко. Вторую линию быков проложили, сотни метров от ограждения для купальщиков. Водным мотоциклам и катерам за нее заходить запрещено. И, конечно, семье девочки погибшей взялись помогать. Институт взялся, со значением закончил он. «Очень грамотная позиция», — оценил журналист. «Пусть невиновны, но все равно скорбим, способствуем. Только нестыковка получается». Крамаренко мне сказал, Лида от берега совсем недалеко отплыла. И главное, почему пенсионер тоже погиб? Да здесь же, в акватории пляж. Однако эти вопросы Полуянов решил оставить напоследок. И как можно небрежнее поинтересовался. «Вы сказали, яхтой управлял некто Матвей Задорожный? Он ваш сотрудник?» «Ну, не совсем мой. На пляже свое штатное расписание», — уточнил Вадим Андреевич. Дима проигнорировал ремарку, продолжал. «А могу я узнать, кто в тот день был его пассажиром?» И, кажется, впервые поставил директора в тупик. «Пассажиром? Да я, признаться, этим вопросом не задавался. У Торнадо, так яхта называется, арендаторов много бывает. Просто с пляжа курортники, с Краснодара, Новороссийска часто специально приезжают компании. Ну, если вас это интересует, я могу выяснить», — он сделал пометку в блокноте. «Будьте добры», — попросил Дима. «Ну, вряд ли это будут конкретные фамилии», — предупредил Вадим Андреевич. «Мы у пассажиров паспорта не просим, ведь это не самолет», — он слабо улыбнулся. «А прямо сейчас не могли бы узнать?» — продолжал напирать Полуянов. «Не понимаю, какое это имеет значение?» — проворчал директор. Но кнопку селектора надавил, попросил. «Эдик, зайди ко мне». Полминуты не прошло, отворилась дверь. Эдик, видно, был особо приближенным, сидел где-то в кабинете поблизости. И Дима в изумлении узнал. Тот самый худощавый, несимпатичный мужик, который столь грубо отогнал его на пляже от красавицы Виолетты. Однако сейчас он был сама любезность. Ни мускул на лице не дрогнул. Доброжелательно взглянул на Диму. Поинтересовался. «Чем могу?» «Вот Эдик, товарищ из молодежных вестей», — представил Диму Вадим Андреевич. «Из столицы приехал гнобить нас за случай с торнадо». «Лучше бы вы о нашей системе мониторинга морей России написали», — мгновенно парировал вошедший и едко добавил. «Или хотя бы про свою Москву. Как у вас по головам купальщиков катера ездят?» «Я на Пироговском водохранилище бывал, видел, что там творится. Вот где реальный бардак». «Комсомольского работника похож», — усмешливо отметил Дима. «Однако парню на вид лет 30. Не застал он эпоху в ЛКСМ. Но преданность боссу все равно демонстрирует весьма умело. За дело радеет, а сколь рьяно беспутную Виолетту огораживал от вредных влияний». «Ну, тем они в своей газете сами выбирают», — философски заметил профессор и попросил. «Скажи, Матвей в тот день кого на яхте катал?» Эдик явно умел держать нос по ветру. Увидел, что начальник журналисту лоялен, и брюзжать мгновенно перестал. Послушно откликнулся. «Минагеров. Из Краснодара. 8 человек на борту было». «А что за фирма?» — встрял Дима. «Какой-то холдинг, точно не помню», — наморщил лоб Эдик. «Но их всех менты опрашивали. В протоколах наверняка название есть». «Неужели никто из 8 пассажиров не видел, кто находится за штурвалом?» — пронеслось в голове у Димы. И он твердо произнес. «Вы не могли бы прямо сейчас посмотреть?» «Не понимаю, чем вызван ваш интерес». Помощник директора взглянул на него почти с вызовом. «Я просто хочу написать правду», — кротко ответствовал журналист. «На что вы намекаете?» — прищурился юноша. А директор примирительно произнес. «Да ладно тебе, Эдик. Пусть акула пера старается. Тем более, что нам скрывать нечего». И задумчиво добавил. «А фирма, по-моему, называется Клео». «Да, точно, я вспомнил. Милиционеры упоминали при мне Клео. Мебель продают». Сухощавый Эдичка взглянул на шефа с упреком, а Дима задал новый вопрос. «А с берега происшествие кто-нибудь видел?» «Да весь пляж видер», — буркнул директор. «Только что конкретно они могли заметить? Как потерпевшая в море вошла, как поплыла? А сам эксцесс в 300 метрах от берега произошел. Из шезлонга никак не разглядишь». «А на каком расстоянии установлены буйки?» — поинтересовался Полуянов. «Как положено, 50 метров. Безопасное расстояние», — с готовностью откликнулся Эдик и с неожиданным пафосом произнес. «Как говорится, мы с тобой на заливе доплыли до буя и вернулись обратно, ничем не рискуя». Граф Шувалов писал. Половина уже вспомнилось другое из народного творчества. «Читал, за буй не заплывать, а ты заплыл, ядрёна мать». Но цитировать, конечно, не стал. «В любом случае, моторная яхта, как и автомобиль, транспортное средство повышенной опасности», — подвел итог Вадим Андреевич. «Неважно, до буйка, за буйком, мы свои вины, повторюсь, не отрицаем и обязались оказать семейству погибшей посильную помощь». «Да, совсем не сходится. Если народу действительно полный пляж, человек 200, как вчера было и сегодня, разве всех подкупишь? Похоже, правда сбили девчонку на глубине. А вот кто что за же штурвалом был, с берега могли не разобрать. Но эти твердо стоят на своем. Матвей и точка. В котором часу произошел инцидент, поинтересовался Дима. В 16:30, без запинки, доложил Эдик. А погода хорошая была. 30 градусов в тени, вода в море плюс 24, продолжал рапортовать парень, и профессор поглядывал на него почти с гордостью, как на любимого ученика. А тот, видно, понял, куда клонит журналист, и уже без наводящих вопросов заявил. По бухгалтерским документам к тому времени на пляж было продано 184 билета. Ну и человек 30 через пирс пробрались с зайцами. Как мы не боремся, все равно лезут. Расстояние от берега до места происшествия все свидетели, конечно, оценивали по-разному, но в одном были едины. Корсакова находилась далеко за зоной купания. Эдик выдохся, а Полуянов со значением произнес. Кстати, о ЧП с Лидой Корсаковой в газету написал Иван Петрович Крамаренко. Мужчины переглянулись. Дима перевел взгляд директора института на его заместителя и с нажимом добавил. Тот самый старичок, что вчера утонул. Здесь же, на вашем пляже. Надо же! Это он написал «Молодежные вести»? Пенсионер везде успевал, задумчиво произнес Вадим Андреевич. А помощник его взвился. «Вы и в его смерти нас обвинить хотите?» «Эдик», – предостерегающе произнес профессор. Однако юноша продолжал петушиться. «Да Крамаренко почти 80 лет было, старый гриб. А вчера шторм бушевал 5 баллов, только сумасшедший в море пойдет». «Подожди», – остановил подчиненного Вадим Андреевич и мягко обратился к Полуянову. «На мертвых, конечно, или хорошо, или ничего, но вы вообще с биографией Ивана Петровича знакомы?» Дима неопределенно пожал плечами, а директор с нотками грусти в голосе продолжил. «Крамаренко, царствие ему небесное, нашей местной знаменитостью был. Первый на весь Приморск борец за правду, Дон Кихот. Однако горе тому, кому он вызывался служить». Сметливый Эдик мигом понял, куда клонит шеф. Подхватил. «Вот вам пример. Есть в городе пельменное Тополек. Популярное место, чистенькое, очень дешевое. А пенсионер себе в голову вбил. Якобы там собачьи посетители кормят. Иначе просто невыгодно столь низкие цены держать». Смешно, согласитесь. Но он и в СЭС постоянно писал, и в мэрию, и в край. Пельменную проверками замучили. Директор уже к нему домой ездил. Молил, дай работать спокойно. Но Ивану Петровичу, если что, втемяшится. И он досадливо махнул рукой. «Вот и нас преследовал после трагедии с Лидой», вздохнул Вадим Андреевич. Постоянно в нашей акватории на своей лодке торчал. За пляжем в бинокль наблюдал. Информацию вроде собирал. Ну и что с ним поделать? Не гнать же его. «Что же он, интересно, надеялся здесь увидеть глубокой ночью?» задумчиво произнес Полуянов. «Да сумасшедший он просто был!» раздраженно воскликнул Эдик. «Манию преследования у человека. То есть в смысле других преследовать, доставать». А профессор со значением произнес. «Я не знаю, в чем хотел нас обвинить Иван Петрович. Но вы, Дима, взрослый, разумный человек. У вас есть возможность самому судить. Мы, институт, все сотрудники, лично я, для прессы полностью открыты. Хотите посмотреть лаборатории, пообщаться с людьми, выяснить, как все на пляже организовано? Буду рад оказать вам любое содействие. Звоните лично мне». И лицо абсолютно доброжелательное. Ни единый мускул не дрогнул. «Попробуйте к нему подобраться. Хорошенькое задание». Митрофанова полночи не могла уснуть. В раздражении внимала нестройному хору. Димино сопение, уличный смех, музыка из прибрежных ресторанчиков. А когда небо озарилось нежно-розовой полоской рассвета и пьяные голоса за окном сменились тревожным клёкотом чаек, явилось решение. Простое, элегантное и в точном соответствии с ее собственным характером. Глупо, если она, считая на старости лет, попробует обратиться в роковую женщину и будет человека банально соблазнять. По-другому действовать надо. Ночной мозговой штурм отнял много сил, и поднялась Надя поздно, Дима давно ушел. Приняла душ, выпила кофе и немедленно приступила к осуществлению своего плана. Отыскала в чемодане игривые шортики с бахромой по кромке штанин, творение итальянских модельеров. Отгладила походным утюжком белую кофту, фасон скромный, но с изюминкой. Один рукав, как будто рваный, красиво проглядывает загорелое плечо. Довершали картину легкий макияж, малая толика нежно-летней туалетной воды и серебряная цепочка на щиколотку.